«Арлекино, Арлекино» о Юрии Олеши. Опубликовано в журнале «Медведь» в номере 133 за 2009 год. Хорошилище грядет по гульбищу из ристалища на позорище в макроступах. Это загадочная фраза, взятая из баталий лингвистов и высмеивающая славянский уклон, то есть попытку убрать все заимствования из русского языка и обратиться к национальной семантике, означает всего-навсего, что франт идет по бульвару из цирка в театр в калошах. Но если сминусовать калоши, огромную редкость, желанную, но недоступную бедным литераторам в 20-е годы, то мы как раз получим творческий путь Юрия Олеши в жизни и в литературе. Да, именно в домостроевском варианте, без иностранных заимствований. Он был хорошилище, любил хорошие костюмы, вкусную еду, красивых женщин, роскошь былых эпох. Увы, обо всем этом в 20-е годы можно было только читать в книгах или увидеть во сне, вообразить. И все они беззаботно порхали по гульбищу и славно гуляли мимо страшных артефактов революции. Три одессита, три остряка, три веселых друга, экипаж машины боевой, группы поэтов коллектив, тоже поэтов, конечно. Валентин Катаев, Эдуард Багрицкий, Юрий Олеша, плюс Д'Артаньян Илья Ильф. Валентин Катаев сражался против красных с оружием в руках, даже на бронепоезде. Ох, были и у белых свои бронепоезды на запасном пути, и сейчас еще некоторые стоят, хотя и заржавели. Сочинял заговоры. Илья Ильф высмеивал как мог советскую реальность, где даже диссиденты типа Кая Старохамского отправились по высоким идейным соображениям в сумасшедший дом. Багрицкий писал против НЭПа, когда немного отъелся, и не видел разницы между контрабандистами и ментами, и вообще воспевал разбойников. Олеша пошел гораздо дальше. Он препарировал советскую новую жизнью со вкусом некрофила и с тщательностью патологоанатома. И вскрытие показало, что больной скорее мертв, чем жив. Олеша многое сказал, но мало кто его понял. В нашем цирке он мистер Икс. Да, я шут, я циркач, ну что же? Вроде бы и зависть, и три толстяка, и список благодеяний — это юмор и сатира для младшего школьного возраста. А слезы Олеши увидела советская цензура — никак Юрий Карлович не мог бы сказать, а слез моих не видно никому. Цензура все увидела и все оценила. И хоть все они пытались так или иначе сражаться на ристалище, все равно четверо оказались на позорище и стали заговаривать власти зубы. Но Софья Власьевна не какая-нибудь пиш-барышня, а дама суровая, старая гарнизонная шкура, и очки ей втереть не удалось даже самыми подхалимскими пассажами. Олешу не печатали с 1936 по 1956 год. Катаев смог печатать свои мавизмы, начиная с «Травы забвения», только в предперестроечные годы. А главное, уже написан «Вертер» только в перестройку. В контрреволюционной же деятельности при жизни он так и не признался. Все узнали о нем уже в 90-е. Илья Ильф умер вовремя. Им просто не успели заняться. Наш же Юрий Олеша обладал даром аналитика, скептика, циника и имел, как Евгений Онегин, резкий охлажденный ум. При этом он родился художником, поэтом. Гремучая смесь, внутренний пластид, интеллектуальное шахидство. И этого довольно было для несчастной жизни и несчастной любви. Хождение из поляков в одесситы. Юрий Карлович Олеша родился в марте 1899 года в Елизаветграде, сейчас и до сих пор Кировоград, в семье не просто каких-нибудь акцизных чиновников, но потомков польских шляхтичей. Родным языком для семьи был польский, а мать писателя слыла глубоко верующей католичкой. Интересно, что Олеша отец был из рода Олеша Бережнинских, известного в Полесье с 1492 года, младшей ветви рода Щепа, происходящего, между прочим, из Боровического удела Московской Руси. Род был православный. У таких родов были проблемы с католичеством, от которого они шарахались, как черт от ладана. И с полонизацией, вернее, вестернизацией, которая воспринималась как бедствие. А здесь наоборот. Род полонизировался и окатоличился. Зачем родители Юрочки переехали в 1902 году в Россию, в Одессу? По службе, скорее всего. Верили в вечность Российской империи? В несчастье, как сказал Сартр, всегда веришь потом. Прожили Олеши в России 20 лет. Жизнь акцизных чиновников текла гладко и комфортно. Юрий поступил в гимназию. Учился хорошо, листовки не клеил, стихи писал необроненосцы Потемкин. Стихи были сказочные, в стиле фэнтези. Стихотворение Кларимонда «Очень слабое» было даже напечатано в 1915 году в газете «Южный вестник». В 1917 году Юрий поступил в Одесский университет. 2 года изучал право. А потом право кончилось естественным путем вместе с правовым государством. Наступил голод, вполне штатский и штатный голод при военном коммунизме. Еды не было ни для кого, только для комиссаров и их любимчиков. В 1921 году отощавший Олеша, уже блестящий журналист, при его-то уме, при его-то цинизме, едет из Одессы в Харьков за едой. А в 1922 году его родители получают шанс уехать, наконец, обратно в Польшу. Они не заставили себя долго просить. А вот Юрий с ними не поехал. Это было роковое решение. Из него мог выйти некий Набоков, ледяной интеллектуал. Задатки были –